заговоренная, какую ей дала ее бабка. И пустилась бойко описывать все колдовство, затраченное бабкой на булавку, поспешно добавив, что ни за что с ней не расстанется. А сила ее в том, что если воткнешь булавку в одеяло, то пока ее не вытащишь, ни крыси, ни кошки, ни змее, ни... Тут шли еще два слова. Из реестра, думаю, на цыганском наречии, которые, как она объяснила, означают... Правильно ли я поняла? Первое — злого духа, а второе — малого, что способен перерезать тебе горло. Так вот, им до тебя не добраться и вреда тебе не причинить. Такой амулет, — дала она мне понять, — я должна приобрести любой ценой. У нее нет другого. И ни у кого в таборе подобного нет. Стыдно признаться, но я вручила ей почти фунт за ее медную булавку. Поступок отчасти свидетельствовал о моем темпераменте, с которым никогда нельзя было совладать без борьбы, и который всегда заставлял опасаться, что настанет день, когда я пожалею о недопустимой своей горячности. А отчасти поступок объяснялся избытком тревог, выпавших мне в ту пору жизни. Но так или иначе, я получил ее булавку, она мой фунт, и рискну утверждать, что из нас двоих счастливее была я. Она стояла на дорожной насыпи, кланялась и улыбалась. Первая колдунья, с которой мне довелось столкнуться. Мы быстро покатили прочь, и я не могла оторвать взгляд от удалявшейся картины в ярких пятнах костров с темными людскими фигурами, с ослами, повозками, белевшими в лунном свете, подобно скелетам. Подозреваю, они без удержу насмешничали над моим торгом и веселились, рассевшись у костров, за ужином из краденных на соседних фермах кур, по праву гордой своей принадлежностью к высшей породе людей. Мэри Квинс, шокированная моим мотовством, попыталась выразить протест. «Не по душе мне это, мисс, нет. Они же все, что молодые, что старые воры, бродяги, а многие жалкие поберушки. Будет вам, Мэри. Неважно. Всем когда-нибудь надо узнать свою судьбу. Но как вы узнаете о своем счастье, не заплатив?» «Мне кажется, Мэри, мы вблизи Бартрама». Дорога спускалась по крутому склону горы к петляющей речке. Другой ее берег, столь же крутой, порос лесом, темным, ужасным, во мраке, а луна светила на неспокойную, судорожно струившуюся внизу воду. «Тут красивые места, наверное», — сказала я, обращаясь к Мэри Квинс, которая жевала в углу бутерброд. И тогда она, поправив шляпку, произвела осмотр из своего окна, откуда можно было увидеть, впрочем, лишь поросший вереском склон. «Да, мисс, наверное, но уж столько тут этих гор!» И чистосердечная Мэри опять откинулась на подушке и взялась за бутерброд. Мы мчали теперь на большой скорости. Я чувствовала, что мы подъезжаем. Привстав, насколько это было возможно в дилижансе, я пыталась рассмотреть что-нибудь поверх голов форейтеров. Меня охватило нетерпение, но также и страх. Я разволновалась от приближения решающего момента. Наконец, внизу завиднелась протяженная, довольно ровная, неравномерная, поросшая лесом местность, склон, по которому мы неслись, внезапно закончился. Мы оказались внизу, и картина прояснилась. Высокая парковая ограда. Буйно тянется трава к могучим деревьям, вознесшим над оградой свои ветви. Но мы все несемся вперед почти галопом. С одной стороны старая, сплошь серая стена, с другой чарующая своей пасторальностью живая изгородь из стоящих вольным строем ясеней. Но форейтеры натягивают поводья, и, взяв чуть в сторону, следуя за делающий полукруг ярко освещенной луной ограды, мы проезжаем еще немного и останавливаемся перед громадными фантастическими железными вратами между двух высоких с каннелюрами колонн из белого камня, заросших травой, увитых плющом, над которыми по широкому антаблементу щитодержатели со щитами, герб руфинов, омываемый дождями Дербишира уже века, знавший долгую череду поколений этой фамилии, почти сглаженный временем след резца, и колонны, выбеленные, призрачные, стоят, как два гигантских стража, соединивших руки, чтобы не пропустить нас в заколдованный замок, железные же врата в узоре из красных прожилок, кажутся широкими одеждами, не спадающими до земли, с их вытянутых рук. Провожатый выбрался из дилижанса, распахнул громадные врата, и мы двинулись. Меж двух рядов сумрачных деревьев-старожилов по прямой просторной аллее, ширина которой соизмерялась с величественным фасадом дома. Дом был выстроен из белого камня, напоминавшего кейнский, добычей которого славится Дербишир.